Поздний вечер, 25 мая 2012 года. САШ, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Гарлем. Просто поразительно, что может происходить в самой свободной, по крайней мере так считается, в стране мира. Невозможно поверить этому, пока ты не увидишь это своими глазами. Свобода. Она в чем? Какая свобода? Вот эти негры, они свободны? Да, вероятно, свободны. Вон там, к примеру, на 8-м этаже, на балконе социального дома горит костер, и тот, кто и ворожок, чувствует себя свободным. А вон там, на 1-м этаже, есть контора, где выдают деньги под залог вещей и где принимают социальные талоны на бесплатное питание, выдавая взамен их наркотики. Те, кто там работает, тоже свободны. И те, кто пытался таранить машины, стальные жалюзи, чтобы добраться до ценностей, они тоже свободны. В Российской империи таких давно бы отправили на каторжные работы. Основание? А основание найдется. Нужно только поискать. Массовое бесчинство, хулиганство, поджоги, наркомания. Да-да, и наркомания тоже. Здесь наркомания сама по себе не является преступлением. А вот в Российской империи является, потому что жизнь каждого подданного принадлежит его императорскому величеству, и он не вправе травить себя отравой. Вот почему в Российской империи такого явления, как Гарлем, просто невозможно себе представить. От него не будут ограждать нормальных подданных системой сторожевых постов. Его просто разгромят. Но в конце концов, каждая страна решает сама, как ей жить. Не мне их учить. Надев бронежилеты скрытого ношения, оружие не разрешалось, но я все же взял пистолет. Возможно, и Мишо поступил точно так же. Мы взяли БМВ и Мишо и покатили по направлению к означенному месту. Там нас должны были встретить. Означенным местом был какой-то склад, большой, по виду заброшенный. На нем даже не было камеры наружного наблюдения. Забор из сетки рабицы покосился. Мы встали за ним на небольшом пустыре. — Чертовы ублюдки! — выругался Мишо, осматриваясь по сторонам. — О чем ты? — Долбаные нью-йоркские копы вместе со своим юмором. — Это отстойник. — То есть? — Вон там, в складе, хранятся угнанные тачки. Точнее, они не хранятся, они перегоняются туда. И там или разбираются на запасные части, или перебиваются номера. Да здесь можно запросто словить запас дроби из ружья, если не смотреть по сторонам. А если это с нами произойдет, у нью-йоркских копов появится повод для шутки. Феды вляпались в историю. Знакомая картина. В местах оных недовольства стоящим автомобилем выражали увесистым булыжником. Здесь видно все еще круче. В самом начале улицы появился большой приземистый примут Grand Fury, но, увидев стоящий БМВ, водитель развернулся и дал по газам. Видели? Видел. Полицейские появились раньше, чем крепкие ребята из гетто с обрезами, чтобы разобраться с нами. Ford Econoline притормозил рядом с нами. Я мельком заметил то, что и должен был заметить. Покрышки с развитыми грунтозацепами, видимо, полный привод, более массивный бампер, приклеенная к лобовому стеклу антенна. Машина, переделанная для выполнения опасных и рискованных миссий. Мы оставили БМВ. Мишаня забыл заглушить мотор и забрать ключ. Машину тут могли угнать буквально из-под тебя. Подошли к Форду. Боковая дверь приглашающе раскрылась. В машине был детектив Стил, еще несколько нью-йоркских копов, все в бронежилетах с полуавтоматическими карабинами. Это здесь мода такая. Армейская винтовка без режима автоматического огня допустима для использования в полиции, а вот штурмовое оружие с режимом автоматического огня уже нет. И это несмотря на то, что в Гарлеме Инграм есть у каждого второго. 1200 выстрелов в минуту — настоящая мясорубка. если целиться умеешь. — Готовы? — Всегда готовы, детектив, — ответил за обоих Мишо с ноткой легкого презрения, какая всегда проявляется у бывшего федерального агента в разговоре с трудягами нью-йоркских улиц. — Кажется, тут какая-то задница пыталась въехать на украденном Плимуте, но дала задний ход. Детектив увидел за нашими спинами БМВ, присвистнул. — Парни, да лучше бы вам выбрать что-то другое. Там из-за такой машины может начаться гражданская война. — Переживем, правила знаем. — Как хотите. Тогда двигайте за нами и не отставайте. Детектив протянул нам рацию. Связь на 10-м канале. Правила. Это правило поведения на нью-йоркских улицах, когда вы за рулем машины. Первым делом следует помнить, что любая остановка на светофоре грозит неприятностями. Один из самых распространенных видов вооруженного нападения – это выбрасывание водителя из машины под дулом пистолета. Вы останавливаетесь на светофоре, и тут чернокожий бро, который до этого смирно стоял на тротуаре в ожидании зеленого, вдруг подскакивает к вам, тычет револьвером в стекло и приказывает выходить. Может и выстрелить. Тут это запросто. А если вы выйдете добром, еще не факт, что доберетесь живым даже до автобусной остановки. Ведь на вас еще есть костюм, бумажник в кармане и, скорее всего, у вас нет пистолета, потому что нью-йоркские власти очень не любят, когда в руках у добропорядочных граждан оказывается оружие. Ограбить могут даже в автобусе. В общем, в некоторых районах надо уметь ездить так, чтобы не останавливаться на светофорах, а если не повезло, жать на газ и проскакивать на красный. Второе. Это попрошайки. А их здесь великое множество. Чаще всего они моют стекло и требуют $5. Если не открываешь, плюют на стекло. Некоторые могут ограбить, если опустишь стекло. Наконец, третье. Это профессиональные ДТПшники. Есть артисты, которые бросаются под машину, как только она тормозит перед светофором, или наоборот, набирают ход. Не слишком опасно, но такой наезд будет стоить как минимум $5000. Артисты работают в паре с адвокатами. Если дело доходит до суда, то цена поднимается в несколько раз. Держать за кормой полицейского фургона, мы медленно ползли по улицам, приближаясь к Гарлему. Вечерний час пик уже прошел, клерки с Манхэттена отправились по домам, но все равно машин было много. По мере приближения к Гарлему дорога становилась свободнее, а седаны и кроссоверы уступали место разлапистым североамериканским седанам и купе. Странно, но именно бро, негритянские братья с наличностью в кармане, обеспечивают продажи классических североамериканских машин. Потом мы доехали до передового поста. Передовой пост был не так сильно укреплен, как полицейские участки в Белфасте. Перед ним не было бетонных блоков, и на проезжей части перед ним не были вкопаны трубы. Но он был укреплен, и укреплен довольно сильно. На всех окнах металлические жалюзи, причем не декоративные, а из самой настоящей легированной стали. Дверь стальная, с окошком, как в дурных клубах, и без ручки снаружи. Открыть нельзя и зацепиться не за что. Полицейские машины не стоят у полицейского участка, как обычно, а находятся в укрепленном подземном гараже. Мы припарковались, подождали минут 10, потом по пандусу, ведущему в гараж, выехал «Шевроле Тахо» без полицейской раскраски, на вид гражданский. Мигнул фарами, и мы покатили за ним. Гарлем встретил нас переполненными мусорными баками, вонью, вывозом отходов ведала итальянская мафия, а негры с ней были в ссоре, поэтому обстреливали мусоровозы и не давали вывозить мусор. Уже стемнело, и то тут, то там горели костры в бочках и мусорных контейнерах. Около костров какие-то тени, гремит музыка, Но непонятно, сколько там человек, кто они и чем вооружены. Большинство лампочек в фонарях уличного освещения перебиты, чтобы грабить по темноте. Под одной из уцелевших стояли несколько бро и что-то передавали друг другу из рук в руки, чтобы заценить, для этого и встали под фонарь. Футболки, дешевые куртки, кроссовки, свисающие, укороченные то ли штаны, то ли шорты. Один из них ткнул другого кулаком, показал на движущуюся колонну, и бро скрылись в темноте. «Здесь в одном местечке есть интересное заведение. Что-то вроде борделя наоборот», — сказал Мишо. «Дамочки, в основном белые, приходят, чтобы заняться развратом. Если у тебя конец длиной 10 дюймов, то тебе не придется думать о том, чем заработать на хлеб. Вот такая вот дамочка, скажем, специалист по оценке рисков, с доходом едва ли не сотня тысяч в год. 5 дней в неделю она такая, не подступится к ней. А вечером в пятницу она идет сюда и покупает негритянского парня с концом в 10 дюймов, чтобы он ее... Чего только не бывает. На самом деле это сильно похоже на времена упадка Рима. Здесь это мало кто знает. Североамериканское образование одно из худших в мире. Но это так. Тогда тоже было нечто подобное. И ничем хорошим не закончилось». «Сворачиваем налево. Внимание!» Мы свернули с одной из больших улиц на небольшую, по одному ряду в каждую сторону. На вид тут никого не было, лишь вдалеке горел костер. Полицейский Тахо остановился у костра. «Это агентура, наши люди», — прокомментировал Мишо. «Меня интересовали здания. Это были не скворечники 70-х, которыми здесь все застраивалось, чтобы получить налоговые льготы. Это были вполне приличные домики 20-30-х годов, возможно, даже более раннего периода. Вон там домик, арка в нем, явно сделана под конный экипаж. То есть, когда-то это было нормальное место, и в нем жили нормальные люди. А потом сюда пришли бро, и теперь здесь клоака. Это я так, мысли вслух. Что-то вроде мысленного ответа громогласным проповедям Ассоциации за прогресс цветного населения. Если их послушать, так всегда и во всем виноваты белые. А если побывать в Гарлеме и посмотреть, что делается, то выходит, что белые виноваты лишь в том, что позволили неграм здесь поселиться. Машины снова тронулись. Он недалеко, у Сьюзи. У Сьюзи, Мишо усмехнулся. Что это такое? — А негритянский бордель. Туда ходят те, у кого есть сильно лишние деньги. Остальные так находят себе компанию. Здесь начинают ходить в абортарии с 14 лет. Мы снова свернули. Дальнейшее поразило меня своей простотой и обыденностью. Видимо, здесь вообще все было просто и совершенно не похоже на Белфаст. В Белфасте, если мы хотели забрать какого-то парня, связанного с ИРА, проводилась целая операция с привлечением военных, скрытыми патрулями перекрывались улицы, поднимался вертолет на случай, если пойдет что-то не так, и операцию придется координировать с воздуха. Здесь мы просто затормозили у какого-то на вид приличного дома, особняка. Полицейские с винтовками и бронежилетах ворвались внутрь. Перестрелки не было, зато я заметил, что начинает собираться толпа. Не в открытую, просто началось шевеление по обеим сторонам улицы. Потом несколько полицейских вывели из веселого дома Дариуса в наспех наброшенной одежде и затолкали его в фургон. Детектив подбежал к нам. «Теперь двигайте за нами и не отставайте, что бы ни случилось. Отстанете, тут же и останетесь». Мы снова тронулись с места. Пошли по улицам. Сразу к нам прицепилась одна машина с хвоста, разлапистый Oldsmobile Торнадо на заниженной подвеске. Потом еще одна, не менее крутая, Плимут Road Runner, дорожный бегун. То ли местные бандюки решили продемонстрировать тачки свои во всей красе, то ли у них были недобрые намерения. Я достал пистолет и снял его с предохранителя, чтобы мгновенно начать стрелять, в случае что. Потом к нам присоединилась третья машина, еще одна торнадо. Причем присоединилась своеобразно. Она попыталась вклиниться между нами и Фордом и отрезать нас таким образом. Но Мишо вовремя сократил дистанцию до Форда, до минимума. Форде это тоже увидели и включили скрытую сирену, на мгновение взревевшую над улицей. Потерпев поражение, Олдсмобиль отошел назад. Ну, а тут и посты недалеко. «24 мая 2012 года. САСШ. Штат Нью-Йорк. Отряд Пагода. Задача подтверждена. Джим, командир патруля, смотрел в глаза своим солдатам и видел, что они хотели бы услышать, что местные ублюдки превысили свои полномочия и будут за это наказаны. А им нужно уносить отсюда свои задницы». Но они услышали другое и не были рады тому, что услышали. Нет, это не было трусостью. В САС не было трусов. Просто их опыт, опыт солдат, а потом и убийц, говорил им, что именно такие наскоро сляпанные операции чаще всего идут кувырком. «Нам нужно оружие», — наконец сказал Тим. «Или взрывчатка. Лучше взрывчатка. Я не хочу приближаться к этому ублюдку». «Ты что, с дуба рухнул? Какая взрывчатка?» Все понимали, о чем идет речь. Североамериканские Соединенные Штаты — это не Восток, не Африка. Это дружественная территория. Если они устроят взрыв и пострадают гражданские, а они не могут не пострадать, североамериканская разведка об этом обо всем будет знать. Рано или поздно узнает, пусть даже не будет доказательств, но... Они и не нужны. В сумрачном мире разведдеятельности обычно все друг про друга знают. И тогда положение британцев в новом свете, все их разведсети и контакты будут поставлены под удар, потому что североамериканцы не простят содеянного. По этой же причине нельзя использовать ни автомат, ни дробовое ружье. Остается только один выход. «Нам нужна винтовка. Хорошая снайперская винтовка, чтобы не подходить к этому ублюдку близко, а сделать дело и испариться. Я бы сказал, что нам нужна мощная винтовка. Очень мощная», — сказал Рик, который в группе специализировался на снайперском деле. «Этот парень запросто может позволить себе бронированный лимузин и охрану. Скорее всего, он постоянно под присмотром и ездит в бронированной машине. У тебя есть такая винтовка? Если нет, то нам придется забраться в какой-нибудь охотничий домик за оленьей винтовкой, и это будет все, что мы сможем себе позволить». Рик пожал плечами. «Если есть друзья и деньги, то никаких проблем нет. Мне нужен доступ в интернет». «Окей, бери машину и двигайся. У тебя есть карточка с деньгами? Пообщайся с банкоматом. Этих денег хватит?» Рик прикинул в голове, переведя германские рейхсмарки в североамериканские доллары. Карточки у них были германского банка и счета были в германских марках. «Должно хватить. Тогда встречаемся здесь же вечером в 19 по местному, а мы двинем и посмотрим, что же представляет собой наша цель». Примерно через 2 часа внедорожник Фарго остановился у большой бензозаправки в районе городка Паттерсон, что на 80-й дороге. Здесь можно было помыть машину, заправить ее и перекусить в придорожной пиццерии «Мама Пицца». 2 колонки на заправке были установлены так, что с них можно было заправить 18-колесный трейлер. Рик оставил машину, пошел в пиццерию и заказал пиццу с анчоусами и итальянским сладким перцем. Почему-то именно в таких вот дешевых забегаловках пицца и прочие простые и полезные блюда намного вкуснее, чем в самом дорогом и роскошном ресторане. Пиццу он попросил на вынос, и ее ему завернули в большую фирменную коробку. Расплатившись, Рик вышел с пиццей на улицу и увидел, что напротив его машины стоит небольшой грузовичок GMS красно-белый, как это и было оговорено. Грузовичок мигнул фарами. Рик сел в машину, положил пиццу на заднее сиденье и выехал со стоянки. Через 5 минут они встретились уже не в таком людном месте, на фермерской, укатанной с гравием дороге, где хорошо, если за день проезжают 5 автомобилей. Контактером Рика оказался невысокий, но по виду крепкий человек в джинсовой куртке. Он носил небольшие офицерские усики и был похож на отставного сержанта в отставке, кем, по-видимому, и являлся. — С чем пицца? — кивнул он на коробку. — С анчоусами и сладким перцем. Пойдет? — Пойдет. Оружие действующему спецназовцу САС оказалось раздобыть проще простого. Для этого Рик воспользовался одной из самых тайных и закрытых организаций во всем мире с обществом сержантского и младшего офицерского состава британской армии. Для посторонних этот клуб был закрыт наглухо. Для своих здесь можно было одолжить денег, машину, найти оружие, выпутаться из неприятностей. Достаточно было отправить запрос о помощи по нужному адресу, и через полчаса ему скинули контакт, который мог решить его проблему, даже такую специфическую, какая была у него. Рик намеренно не стал резать пиццу, чтобы посмотреть, как это сделает его контактер. Контактер это сделал быстро и умело, не порезав коробку и тем более не поцарапав крышку капота. Он воспользовался ножом «Спайдерка» с клипсой и большим отверстием в клинке сложной формы, чтобы можно было быстро открыть его. Такие ножи носили при себе опытные военнослужащие и полицейские, как запасное оружие и спасательный инструмент. «Дик сказал, у тебя проблема». Рик молча кивнул, поедая пиццу. «И у тебя есть деньги, чтобы ее решить». Рик снова кивнул. Он успел заехать в один из моллов и пообщаться с банкоматом. «Покажи». Рик достал из кармана толстую пачку денег мелкими купюрами, как и обычно бывает в банкоматах. «Есть еще». Контактер кивнул. «Что у тебя? Пошли». Они подошли к кузову пикапа, прикрытому пластиковой крышкой. Контактер открыл крышку, там лежал большой пластиковый кейс армейского образца. В таких кейсах, выложенных изнутри поролоном, военные перевозят требующие особых условий точное оборудование, в том числе и снайперские винтовки. Контактер открыл кейс. 99-я. Она самая. Я просил 82-ю. Такую надо заранее заказывать. 5-7 дней, которых у тебя, как я понимаю, нет. Это моя винтовка, и ничего подобного ты за такое короткое время не найдешь. В штате Нью-Йорк очень скверный закон об оружии. Рик это знал. Перед ним на подложке из вспененного полиэтилена, прикрытого темно-серым поролоном, лежала длинная, красивая, своеобразная, понятная только любителям оружия красотой винтовка. Это было не охотничье оружие. Тут не было ни приклада из дорогого дерева, ни изящных линий ствола и ложа. Каждая деталь этой винтовки была предназначена исключительно для того, чтобы выполнять положенную работу и не более. Сама винтовка представляла собой длинную серую трубу с затыльником приклада на одном конце и косым срезом на другом. Из этого среза торчал тяжелый толстый ствол с массивным дульным тормозом на конце, напоминающим дульный тормоз скорострельной пушки. В месте, которое, наверное, было геометрическим центром тяжести винтовки, снизу в трубе была приделана простая пистолетная рукоятка, похожая на рукоятку старой М-16, и спусковой крючок. Сверху, примерно в этом же месте, был массивный кронштейн с оптическим прицелом. Прицел был необычным, с небольшим экранчиком, видимо, с встроенным лазерным дальномером. Магазина у винтовки не было, была большая, широкая щель в боку трубы, там был затвор. Он отходил назад, чтобы выбросить гильзу, и туда же, очевидно, нужно было вставлять новый патрон. Рик взял винтовку, она была неожиданно легкой, совсем не то, чего ожидаешь от винтовки калибра в полдюйма. Центр тяжести и в самом деле был в районе рукоятки. Он отвел затвор назад, чтобы убедиться, что в патроннике нет патрона. Он скользнул назад плавно, как хорошо смазанная дверца швейцарского сейфа. Закрыв затвор, он щелкнул курком. Спуск у этой винтовки был легким, отчетливым и понятным. Короче говоря, это было совсем не армейское, грубое и дешевое оружие. Это было оружие высокого класса. Пристрелено. На ремне. Винтовка была с ремнем. Рик посмотрел на него и увидел пришитую к нему белую материю, на которой чернильным карандашом было написано «Отклонение СТП» на разных дистанциях. Дистанции были в ярдах, привычные для него. Похвальная вежливость одного снайпера по отношению к другому. Сколько выстрелов сделано? Меньше 200. А здесь сложно найти стрельбище под нее. Да уж. Рик имел дело с такими винтовками в Индии. Там, в Северной Индии, место можно было найти. В Британии тоже были проблемы с длинными стрельбищами. Сколько? 18. Рик удивился. Это были 3 каталожные цены, даже считая прицел. Недорого берешь. Нормально. Ты не найдешь такую же за такое короткое время. А тебе, как я понимаю, она очень нужна. Это и в самом деле было так. Рику она была очень нужна. Патроны? 20. Фирмы A-Square. Набиты вручную, можно сказать, матчевые. Пуля с медной оболочкой. Входят в цену. Рик подумал, выхода не было. Идет. Остальное привез. Торговец достал с заднего сиденья еще один кейс. Открыл его. Там лежал ночной монокуляр швейцарского производства и прибор для 2-го номера снайпера от той же фирмы с встроенным лазерным дальномером и баллистическим компьютером. Он был намного лучше, чем усовершенствованная версия артиллерийского оптического дальномера Bar & Stroud, которым нередко вынуждены были пользоваться британские снайперы за неимением лучшего. 2 комплекта батареек, новые совсем. «За это 10. 8. Торговец улыбнулся. «На мой товар торга нет, сукин сын. Тогда мне нужно будет что-то еще». «Что именно?» «Не знаю. Пистолет-пулемет, пистолет с автоматическим режимом огня, что-то для ближнего боя». «Вы это не заказывали?» «Черт, я не знал, что вы привезете мне винтовку, которая заряжается по 1 патрону». Торговец снова пожал плечами. Видимо, у него была такая привычка. Потом полез в багажник. В этих пикапах были багажники в надколесных нишах. Для всякой мелочи. Очень удобно. Достал черный, непривычно выглядящий, изящный пистолет. Что это? Беретта 92. Итальянская. Почти новая. Рик никогда не имел дела с такой. Калибр? 9 миллиметров. Германский парабеллум. Удлиненный магазин, 17 патронов вместо 15. Итальянская, оригинальная, никакая не лицензия. Больше ничего нет. Рик вздохнул. Эти североамериканцы, как и никто другой, умеют лишать человека всех его денег. Сколько? 2 для ровного счета. Ну и ублюдок. Рик вздохнул и начал доставать из карманов пачки. И еще, где можно пристрелять эту штуку? Хотя бы несколько выстрелов. Карта есть. На обратном пути Рик свернул в карьер. По словам торговца, там раньше добывали глину. Теперь там ничего не было. Только подростки заезжали на отцовских машинах, чтобы трахнуть подружку. Фарго шел тяжело, утопая чуть ли не по ступице в песке, но все-таки шел. Карьер и в самом деле был пустым, только у самого его края сиротливо стоял большой старый экскаватор. На вид он был выпущен в годах 50-х, если не раньше. Он давно был заброшен и никому не нужен. Рик остановил машину, осмотрелся, снял с себя куртку, свернул ее валиком и положил на капот, чтобы получить упор для стрельбы. Потом достал винтовку. Повернул поудобнее ремень и начал повторять значение СТП для разных дистанций. Снайперу нужно было знать это наизусть. В бою смотреть на записи некогда. Зарядив батарейками дальномер, он промерил расстояние до экскаватора. Дальномер был швейцарский, поэтому он давал показания не в ярдах, а в метрах. Это было плохо. Ровно 917 метров. Именно на такую длину вытянулся невидимый лазерный луч, прежде чем уперся в черный ковш экскаватора. 917 метров. Это 1003 ярда. Ну, можно сказать, 1000 ярдов. Стандартная, как нельзя лучше подходящая для стрельбы дистанция. Рик достал из укладки, эти укладки вмещали по 10 патронов, длинный, золотистый, блестящий, тяжелый патрон. 750 гран стали в медной оболочке. Настоящее копье, которое в начале века разрабатывалось для того, чтобы пробивать броню первых, тогда еще несовершенных танков. Потом Джон Мозес, или Моисей, кому как больше нравится, Браунинг, разработал под этот и под патрон калибра 30 пулемет, модель 1917. На какое-то время он стал почти стандартом для пулеметов этого калибра, точно так же, как ранее стандартом стал пулемет североамериканского инженера Хайрема Стивена Максима. САСШ, Россия, Великобритания, Япония, даже Германия с ее традициями производства оружия, все приняли этот пулемет на вооружение. Его производили по лицензиям в 8 странах мира. Потом, после того, как из Российской империи появились автоматические гранатометы, про этот пулемет стали забывать. Но тут одновременно в России, САСШ и Великобритании были созданы винтовки под этот патрон, противотанковые и снайперские. И история этого великолепного патрона вышла на новый виток. Патрон скользнул в положенное ему место, непривычно, но не сказать, что неудобно. Скорее, дело привычки. Закрыв затвор, Рик положил винтовку на капот, семьем на валик, прицелился. Ковш экскаватора, вынувший не одну сотню тысяч тонн породы, предстал перед ним во всей красе, приближенный прицелом с 16-кратным увеличением. С патиной ржавчины, солидный, угловатый, с открывающимся дном. Солидная вещь. Бухнул выстрел, резко запахло пороховыми газами. Винтовка чувствительно ткнулась в плечо, и Рик, давно не стрелявший из подобного оружия, выругался. Удар был чувствительный. Все-таки винтовка была легкой, а патрон мощным. Но все равно. Отдача чуть сильнее ружья 12-го калибра. Можно потерпеть. Стрелять удобно. Отдача идет по прямой. В основном гасится дульным тормозом. Звук выстрела такой, что в ушах звенит. Но можно потерпеть и без наушников. Как-то раз они опрометчиво заночевали рядом с батареей 25-футовых гаубиц, которые всю ночь долбили по хаджам. После этого можно вынести любое издевательство над органами слуха. Рик отложил винтовку, уставился на ковш через прибор наблюдения. Сначала не понял, что произошло. Показалось даже, что он промахнулся. Потом заметил дыру и понял, что это дыра от пули. А пробить, сделанный из износа стойкой стали ковш экскаватора, ох, как непросто. То, что надо. Он сдвинул затвор назад, и горячая стрелянная гильза плюхнулась ему в руку. Верным своим привычкам, он сунул гильзу в карман, по дороге выкинет. По экскаватору ему стрелять больше не хотелось. В конце концов, это была вещь, которая стояла тут не один десяток лет и могла простоять еще столько же. И Рик не видел никаких причин уродовать хорошо послужившую человеку машину. Поэтому он наметил несколько точек в карьере и начал методично выстрел за выстрелом их поражать, отмечая попадание. После четвертого выстрела произошло то, что он и хотел. Тяжелая, слежавшаяся бурая масса песка дрогнула и одним махом осыпалась вниз, издав звук, чем-то напоминающий глубокий вздох. В карьере поднялась большая туча песчаной пыли. Это походило на песчаную бурю в Южном Афганистане, где ему с его подразделением пришлось побывать. Удовлетворенный пристрелкой, Рик сложил винтовку и пачку с остатком патронов в кейс. Кейс затолкал в багажник внедорожника. Повернулся и увидел сотни ярдов от себя двоих ребят, пацана и девчонку. Он не знал, откуда они взялись. Он не видел из машины, но они были там и смотрели на него во все глаза. Паренек был высоким и худым, в клетчатой рубашке и джинсах. Девчонка была блондинкой, молоденькой, с растрепанной прической и в легком платьице. Пацану на вид было лет 15, девчонке еще меньше. И они видели то, что видеть были не должны. Пистолет был за поясом, но Рик стрелять, конечно же, не стал. Вместо этого он помахал пацану рукой, и пацан неуверенно помахал рукой в ответ. Они поняли друг друга без слов. У каждого в этом карьере были свои тайны, и каждому из них следовало держать язык за зубами относительно того, что он видел. «Но, норма!» Рик достал пистолет, перебросил командиру. Пистолет и винтовка — вот и все оружие, что было у них. Они пересекали границу, летали на самолете, и спалиться с оружием нельзя было ни там, ни там. Прибор для ослепления, больше похожий на мощный аккумуляторный фонарь, запрещенным к провозу не являлся. Дорого. Дал две цены. Командир скривился. За потраченные деньги по возвращении надо отчитываться, а бухгалтер способен вынуть душу за каждый пенни. «У нас норма. Парень ездит на Майбахе, кажется бронированным. Охраны мы не обнаружили. Судя по виду, подходить к нему близко нельзя. Зато нам дали штуку, с помощью которой за ним можно следить». Джим показал устройство BlackBerry, очень популярное в САСШ. «Кто-то оказал нам услугу, пометив этого парня маяком». «Тогда не будем терять время?» «Да, двинулись».